Тело без головы простояло секунды две, а затем рухнуло на ступеньки и исчезло из моего поля зрения. Случайные прохожие, на которых попали капли крови, с ужасом отряхивались, крики усилились, и толпа увеличилась. Я не выдержал, выскочил из машины и остался стоять рядом, устремляя взор в направлении подземки. Кроме суетящихся там людей, я ничего не рассмотрел. Из «Мерседеса» выбрался Хан. Лицо его было белым, как мел. В глазах у него, мне показалось, не было вечной колючести. В них застыло недоумение. Выстрела слышно не было, но то, что стреляли, не вызывало сомнения. Характерное разрушение плоти могла произвести только пуля, обладающая ужасающей силой. И выпущена она была из оружия типа «ВАЛ» — бесшумной автоматической винтовки, которыми оснащались спецподразделения. Я попытался определить, где мог находиться снайпер. Скорее всего, где-то недалеко от нас. За тротуаром теснились дома, и на крыше одного из них вполне мог затаиться стрелок. Мне стало не по себе. Я опять обратил внимание на место трагедии. К толпе бежали трое милиционеров. Ребята Хана немедленно развернулись и пошли к машине. Хан махнул мне рукой и скоренько юркнул в «Мерседес». Я забрался в БМВ. Пискнула рация, и Армен быстро подхватил ее. Выслушав распоряжение, он бросил мне: «Хан велел ехать к тебе». «Ничего себе заявочка! Совсем уже ни в какие ворота не лезет». Но доказывать что-либо было некому. «Мерседес» выкатывался со стоянки, следом «Ауди». И Армен не отставал. Да, нужно было сматываться, и чем быстрее, тем лучше. Сейчас подъедет основная группа оперативников, как пить дать. Начнут останавливать все подряд машины. А я тут, понимаешь, разъезжаю с лицом нерусской национальности. Что-то мне стало хреново. После смерти Корша я понял, что вляпался в какую-то неприглядную историю, очень неприглядную. Хан смерти Корша явно не был виноват. Это я хорошо понимал. Незачем ему было светиться здесь, если бы он нанял снайпера. Значит, стрелок действовал самостоятельно или по чьей-то указке. Но никак не с подачи Хана. Чем же так провинился Корж и перед Ханом, и перед кем-то еще? Предчувствие меня еще никогда не обманывало, а было оно сейчас у меня весьма нехорошее. К моему удивлению, приехали мы довольно быстро и без каких-либо приключений. И поднялись ко мне в квартиру в том же порядке, в каком выходили. Первым Бурый, за ним Хан, ну а дальше Армен и я. Правда, у дверей квартиры меня любезно пропустили вперед, решив на этот раз позволить самому хозяину открыть свое жилище. Спасибо и на этом. Как только Хан вошел в мое холостяцкое логово, так сразу бросился в комнату и метнулся к журнальному столику. Хищным взглядом он оглядел то, что осталось после попойки, выудил недопитую бутылку водки и жадно прильнул горлышку. Я пробовал пить водку таким образом всего один раз, честно говоря, не очень приятное ощущение. Можно сказать, мерзопакостное, но не для Хана. Тот вылокал водку, довольно крякнул и перевел дух. Даже не стал закусывать, сволочь. Впрочем, с закуской на столе была некоторая напряженка. Хан посмотрел на меня. Я к этому времени уже закрыл входную дверь в квартиру и стоял на пороге комнаты, наблюдая за гостями. Бурый и Армен торчали в метре от Хана и с некоторым сожалением, я бы даже сказал, со слюнкой во рту, смотрели на столик. Но вперед Хана никто из них не осмеливался лезть. Мне, конечно, было плевать на ихнюю иерархию. Я в эту иерархию никоим образом не вписывался и не желал вписываться, а посему мог бы и хлебнуть, не спрашивая дозволения Хана, однако от чего-то пить не хотелось, ничего не хотелось, хотя нет, очень было желательно, чтобы меня оставили одного. «Надеюсь, ты понимаешь, что я к этому не причастен», — наконец выдавил из себя Хан, окидывая меня изучающим взглядом. Он пришел в норму, скорее всего, после выпитого. Глаза вновь стали колючими, лицо хмурым. Короче, прежний у нас был Хан. «Согласен, ты к убийству не причастен. Но тогда кто?» «Откуда мне знать? Корж мне нужен был живой. Понимаешь, виртуоз? Живой!» Он со мной так говорил, словно я был туповат. Ни хрена не пойму, что произошло. Я хотел его взять в безлюдном месте, но кто-то помешал, — закончил я. — Ты не знаешь, кто? — А тебе-то какое дело? — неожиданно вспыхнул Хан. — Твое дело было найти Корша. — И я нашел. Как насчет второй части гонорара? Хан брезгливо хмыкнул и кивнул Бурому. И тот не замедлил себя проявить. Из кармана мастерки была извлечена пачка банкнот и небрежно брошена на журнальный столик, словно клочок, использованный по назначению бумаги. Конечно, что для них 5000? Хан посверлил меня тревожным взглядом, нашел другую недопитую бутылку и сделал еще пару глотков. На столе стояли стаканы, но он их как будто не замечал. Несколько минут он усиленно о чем-то думал. Наконец, придя к какому-то решению, залез в карман рубашки, вытащил блокнот, некоторое время листал его и выудил таки необходимую вещицу. Честно говоря, я уже стал догадываться, что это будет, и внутренне готовился к сопротивлению, к ярому сопротивлению. Хан протянул мне часть фотографии, фрагмент того же снимка, из которого я уже имел один — Корша. Которого Корша, естественно, уже не было в живых. На другом фрагменте был запечатлен еще один спецназовец. Фотография была на этот раз аккуратно обрезана с левой стороны, и я понял, что существует еще центральный фрагмент снимка с другими лицами, или, по крайней мере, с одним лицом. «Найди мне этого человека», — просто попросил Хан, словно до этого и не давал мне никакого поручения. «Ты не понимаешь, Хан», — я покачал головой, — «я не могу больше заниматься твоими должниками». «Это почему же?» — воззрился на меня Хан. «Потому что я вчера побывал в парикмахерской, когда выспрашивал о Корше. Если милиция туда сунется и начнет выяснять о погибшем, там информация о моем визите всплывет тотчас». «Нет, Хан, мне нужно тихонько переждать неблагоприятные дни. Это если опознают Корша», — резонно заметил Хан. «Что ж, этого тоже не надо исключать. Головы нет. Если в кармане бывшего спецназовца отсутствуют документы, если его пальчики нигде не проходят по картотеке, то...» «Впрочем, это весьма слабая надежда. Опера могут прошвырнуться по находящимся рядом заведениям, просто выспрашивая о человеке в светлом костюме, так что...» «Об этом я и сказал Хану. Но того не так легко было унять. Я не верю в расторопность оперов», — ожег меня взглядом Хан. «А вот это зря. Не такие уж они и лопухи. Бывают, конечно, но об этом я уже не сказал своему гостю, потому как у него все равно нашелся бы ответ, соответственно, с его колокольни». «Это твое право, Хан», — проговорил я. Хан криво усмехнулся. Этот ответ его явно не удовлетворил. «Ты получишь 10 штук аванса и 10 после того, как ты дашь мне информацию об этом человеке», — невозмутимо заулыбался Хан, словно я уже дал согласие. И тут же кивнул Бурому. Тот расстегнул знакомый карман мастерки и вытащил новую пачку долларов потолще, которую бросил к первой на журнальный столик. У меня появилось подозрение, что у Бурова карман, как у фокусника, цилиндр, и он будет извлекать из него пачки с купюрами до бесконечности. «Послушай, Хан», — не поддался искушению я, продолжая отпираться. «Я рискую». «Все мы рискуем», — философски заявил Хан. «Тебя ведь никто еще ни в чем не обвиняет». «Че ты нюни распустил? парикмахерской засветился, понимаешь? Херня это все, фуфло одним словом. А за риск тебе и платят. И неплохо, заметь. Конечно, за каждую последующую голову ставки увеличиваются вдвое. Недурно, недурно. Для казино Хана только. Меня отчего-то эти деньги не очень радовали. Хоть ты тресни. Ты же знаешь, Хан, я все еще не сдавался. Я занимаюсь исключительно должниками, то есть теми людьми, которые должны кому-то деньги. Что ты мне пургу гонишь? Начал злиться Хан. Я тебе что-то иное предлагаю. Я хочу, чтобы ты сделал свою работу. Нашел мне моего должника. Еще одного должника, съязвил я. Еще одного должника, не замечая моего сарказма или не желая замечать, повторил Хан. И опять только найти. Ты решил завязать со своим ремеслом? Вопрос был задан с некоторой угрозой. Дескать, если ты мне откажешь, я тебе устрою сладкую жизнь. Вообще, расхочется чем бы то ни было заниматься. Я не желаю участвовать в мокрушных делах, с некоторой озлобленностью произнес я. Иронизировать желание у меня пропало. Тебя никто и не заставляет в них участвовать, Хан сбавил обороты. У него в колючих глазах на миг проскользнула искорка страха, мелькнула и исчезла. Конечно, он испугался не меня, хотя я и мог без лишней скромности одним ударом ввести этого заносчивого ублюдка в бессознательное состояние, а в следующее мгновение свернуть шею верному телохранителю Бурому, а заодно и хорошенько тряхануть Армена, если бы тот решился прийти на помощь к своим товарищам. Полнее мог это сделать. Потому как меня этому учили. Только что бы я в дальнейшем имел? И Хан наверняка был убежден в том, что ничего хорошего я бы не имел. Поэтому искорка испуга блеснула не из-за меня. Интересно, кто это тебя, Хан, так крепко подцепил? Я хмуро молчал, и Хан не выдержал. «Послушай, виртуоз», — он начал довольно мирно. «У меня очень мало времени, очень мало, иначе я бы к тебе не пришел. Я не просил бы ни о чем. Я плачу хорошие бабки. Найди мне этого человека, еще одного, и все. Больше я к тебе не пристану, клянусь». «Олли», — не поверил я,